Дело было после школы. Точнее, после полудня. В субботу уроки идут только до 12. После этого можно наслаждаться ее остатком в каком-нибудь кружке, дома или в любом другом месте. А мы с Риккой начали четвертый день учебы после школы. Сегодняшние занятия немного отличались от предыдущих. Мы сидели не в нашем классе, а в кабинете обществоведения. Его использовали как склад, и в нем можно было заниматься в тишине и покое. Мы, как и в нашем классе, составили вместе две парты так, чтобы сидеть лицом друг к другу, и принялись за работу. Если честно, мы пришли сюда, чтобы обезопасить себя от Небутани. Подыскали себе секретное место, чтобы она нам не мешала. Ладно, хватит об этом, пора заниматься. Если придет Небутани, придется сваливать. Поняла. Мне она тоже не нравится. Рикка начала дрожать. Наглядное доказательство того, что тебе кто-то не нравится. Я тоже дрожу, если мои дела плохи. Небутани же не любит людей с синдромом восьмиклассника. Я уверен, что за этим кроется какая-то причина, но не знаю какая. Есть версия, что у нее раньше тоже был синдром восьмиклассника. Но ей могло управлять и что-то иное. Однако они с Риккой друг друга не взлюбили. Я не мог помочь Небутане с достижением ее целей. Поскольку я страдал от этого заболевания раньше, у меня не было причин его ненавидеть. И я не понимал, что же плохого она в нем нашла. Юта, я нашла способ противодействия светлым монстрам, которым ты можешь воспользоваться. Голос Рикки вырвал меня из раздумий. Способ противодействия? То есть средство против Небутани? Да, возьми вот это. Она дала мне миловидную черно-белую резинку для волос, связанной каймой по краям. Мне показалось, что она не купленная, а сделанная вручную. Рикка не только носитель синдрома восьмиклассника, но еще и старшеклассница. Естественно, у нее хороший вкус в такого рода вещах. К сожалению, другие люди могут и не посчитать эту шутку крутой. В отличие от меня. Это муфааса. Полностью агрохимический муфааса. В него вложено множество субстанций, способных противостоять силам неприятелей. Таким образом, при ношении ты будешь в безопасности. Думаешь, он не подойдет? И каким образом он что-то может? Меня даже слово «агрохимический» не убеждает. Хотя если в него вложено множество субстанций, тогда еще ладно. Муфааса? Да, муфааса. Хм, мне захотелось закричать. Видимо, я привередлив в плане украшений. Я бы хотел надеть ее, чтобы насладиться прилагаемыми свойствами, да боюсь, для окружающих эти свойства останутся туманными. То есть, если я ее надену, они все не так поймут. Мне может нравиться Рикка, мне может нравиться то, что она хочет сделать. Я рад, я доволен, но... Я крайне благодарен тебе за заботу, Рикка, но я не могу его принять. Рикка удивленно посмотрела на меня и чуть наклонила голову. «Муфааса бы хорошо смотрелся на девушке». «Ты говоришь по-мужски, но у тебя миловидное лицо». «Можешь не считать меня парнем в женской одежде?» «Я не знаю, какое там у меня лицо, но мне захотелось, чтобы оно выглядело как можно более устрашающим». «Чёрт, и ведь Ишики тоже называл меня девчонкой. Как же меня это бесит!» «Активирую тиранический глаз истины. Взаимодействую с инвентарем заключившего контракт». «Не слишком ли опрометчиво ты пробуждаешь свои силы? Они должны быть запечатаны, так что не используй их так бездумно!» Как обычно, ее правый глаз был золотым и сиял так же, как и прежде. Я, конечно, рад, что он не изменился, но ей меня не переубедить. Люди никогда не поймут, зачем я ношу муфаасу. Если такое увидит Ишики, то скажет, что уровень моих женских чар еще больше возрос. Небутани просто посмотрит на меня с садистской улыбкой на лице. Это ж только сведет на нет то, ради чего я его надену. Такой аргумент беспроигрышен. Отлично. Слушай, что бы ты сказала, если бы я, к примеру, надел юбку? Рикка немного подумала, и с ее губ слетел до ужаса неподходящий ответ. Несовпадение. Она широко улыбнулась. Я прямо чувствовал, как она излучает идиотизм. Этот дурацкий ответ меня немного успокоил. По крайней мере, я знал, что она не сможет противостоять моему доводу. Этот раунд я выиграл. Воодушевив себя, я начал восстанавливать свои позиции. Раз уж юбка не совпадает с мужской одеждой, то и муфааса больше подходит девушкам. Даваемый им эффект могут использовать только девушки. Таким образом, тот, кто должен носить агрохимического муфаасу, это ты, Рикка. Да, я полагаю, что это так. Рикка задачно посмотрела на меня и зачем-то стала аплодировать. Думаю, она аплодировала моей победе. Да, именно такие аплодисменты я слышал у себя в голове. Победная поза. Я спасен. В общем, прости, но я не могу его принять. Что ж, тогда я присоединю его к твоей сумке. В общем, моей победой это не обернулось. Единственное слово, описывающее ситуацию – гадство. Лучше начать заниматься. Понял. Ну, теперь, когда у меня есть способ противодействия Нибутани, давай заниматься. Вчера нам помешала Нибутани-сан, думал я, одновременно замечая, что Муфааса уже присобачен к моей сумке. Быстро же! А ладно, тут в случае чего можно сказать, что это сделала моя младшая сестра. Ладно, начнем разложение на множители. Поехали! На данный момент я отклоняю эту тему. Что значит «на данный момент»? Ты учиться собираешься? Разложение на множители я усвою завтра. Завтра я точно буду к нему готова. То есть сейчас ты не готова? Я глубоко вздохнул. Значит так, да? Ты уверена, что завтра мы сможем заниматься? Абсолютно. Принято единогласно. Ладно, тогда сегодня повторим теорию вероятности. Я еще с вечера заготовил список вопросов на сегодня и стал доставать его из сумки. Увы, молния сломалась, и листы попали между зубчиками. Я дернул замок со всей силы, но когда он все-таки поддался, все бумажки разлетелись по полу. Ай! Пол был усыпан бумагой. Я сел на корточки и стал их подбирать. Рикка последовала моему примеру, иногда вытягиваясь всем телом, чтобы достать некоторые листы. Когда мы потянулись за одним и тем же листком, моя рука накрыла ее руку. Дверь класса шумно открылась, наши руки были в считанных миллиметрах друг от друга, но мы дружно смотрели в сторону источника шума. В дверях стоял Ишики. «Простите, продолжайте!» Сказал он, после чего захлопнул дверь с обратной стороны. Когда я встал, он с упреком продолжил. «Вы там что, сегодня трахаться вздумали? Что вы там себе думаете?» Дверь приоткрылась, и в щель заглянули два глаза. Он точно решил, что мы задумали что-то неприличное. «Я смотрю, вы бумажки подбираете. Да и думаю, напугаю. Не думал, что у вас тут такая атмосфера будет!» Продолжил он, зайдя наконец в комнату. «А вы тут занимаетесь? И как, хорошо? А теперь мне все ясно. Ты много чего не понимаешь в математике. Давай, научи меня всему, что знаешь!» Пока Ишики говорил все это, он смотрел на меня, но потом перевел взгляд на Рикку. Та прикрыла нижнюю часть лица бумагами, и Ишики мог видеть только верхнюю. Я тоже был поражен. Да, она неотразима. Даже Ишики, который любил болтать с девушками, у меня вроде тоже есть столика его способностей. Удивился. Вчера она спокойно разговаривала с Нибутани, но, похоже, с Ишики все обстояло иначе. Это от человека зависит или она стесняется разговаривать с парнями? Но со мной-то она разговаривает нормально. Ее глаза не двигались. Я тоже замер, когда вошел Ишики. «Значит, вот оно когда...» Грустно спросил Ишики. «Мне было интересно, как вы занимаетесь. Но я вижу, что у Тогоши все хорошо. Простите за беспокойство». Я не уверен, что мне надо сказать, но ты нам не мешаешь». «Да?» Я хотел подбодрить друга в трудную минуту, но, похоже, только подлил масло в огонь. «Заткнись! Иди и занимайся! Занимайся со своей девушкой, я вам ни слова не скажу! Да, я пойду и найду себе того, кого буду учить! А потом мы вернемся и будем заниматься все вместе! Пока!» И Ишики, посмеиваясь, вышел из кабинета обществоведения со злобной улыбкой на лице. На самом деле я очень хорошо учусь только по математике. В принципе, и с остальными предметами у меня проблем нет. Ишики, пожалуй, можно назвать умный, но дурак. Но он все еще мой закадычный друг. «Юта, это был твой... Нет, короля демонов, слуга?» После того, как Ишики вышел, Рикка испуганно повернулась ко мне. «Вчера я был просто королем демонов, а сегодня у меня появился слуга. Что дальше?» «Стоп, не должно ли это значить, что я тоже страшный?» «Нет, это мой лучший друг. Он немного странный, но в целом хороший парень. Если ты с ним заговоришь, когда вы встретитесь в следующий раз, он обрадуется, я уверен». «Он хороший слуга. Он подходит на роль первого из четверых всадников». «Понятно. Слуга человека, с которым я заключила контракт, мой слуга. При следующей встрече я понижу уровень своей защиты». «Ишики, ты первый из четверых всадников, но на тебя все еще смотрят свысока. Бедняга. У меня, правда, нет еще троих друзей, которые могли бы присоединиться к этой группе, ну да ладно». «А да, я тут подумал кое о чем недавно. Это нормально, что твой тиранический глаз истины все время так сияет? А то у меня такое чувство, что Ишики показалось, будто он нечто сверхъестественное увидел». Захваченная врасплох, Рикка кинулась поправлять свою повязку. «Тиранический глаз истины всесилен. Я обладаю полной властью над ним. Даже если он будет сиять постоянно, в этом не будет ничего страшного. Я запечатала его великие силы так, чтобы они не наносили тебе вреда». Вот ведь находчивая. Умеет в мгновение ока выдумать объяснение своих сил. И ведь с Наной Чан, ни Бута, ни эскадроном тиранического глаза истины она сделала то же самое. И каждая из тех ее способностей, о которых я знаю, очень опасна. Это значит, что моя жизнь постоянно в опасности? Надо было спросить об этом раньше. Пока я был погружен в раздумье, Рикка вынула из кармана маленькую пудреницу с зеркалом и стала в него смотреться. Затем она надела повязку на место. «Печать готова». «Значит, пока она наложена, мне ничего не грозит?» «Возможно». «Какая неопределенная печать! Как она лучше той, которая не давала сбоев?» «Ладно, сойдет. Может, вернемся к учебе?» Глаз Рикки внезапно заслезился. «Она очень сильно ненавидит математику, верно?» Эта ненависть так и виделась в ее левом глазе. «Надо, Рикка, надо!» Я всучил ей один из моих листов с задачами, и мы начали занятие. Когда прозвенел звонок, сигнализирующий об окончании учебного дня, мы с Риккой были уже у школьных ворот. Рикка, как обычно, вышла из кабинета первой, но сегодня она подождала меня возле ворот. Я почувствовал, что мы становимся ближе друг к другу. Вот оно, счастье. Если оставить это в стороне, то сегодняшние занятия жутко напоминали подготовку какого-нибудь абитуриента к поступлению в Токийский университет. Невзирая на жару, мы занимались и просто болтали от полудня до звонка. Хоть нас и прервали, вчерашним дело не закончилось. Если учитывать, что завтра мы будем проходить разложение на множители, сегодняшний день прошел довольно спокойно. Раз она смогла решить все сегодняшние задачи, то на пересдаче у нее проблем не будет. Я очень надеюсь, что усилия, которые Рикка вложила в учебу, в конце концов окупятся. К сожалению, завтра воскресенье, и мы сбросим темп. Думаю, мне нужно предложить Рикке не встречаться со мной завтра и заниматься самой. Раз уж завтра воскресенье, мы сделаем перерыв в занятиях. Я был рад, если бы ты еще раз повторила то, что мы прошли у себя дома. Рикка издала и посмотрела на меня. Что? Она что, хочет учиться? Я попытался в это поверить, но все классы и библиотека завтра будут закрыты. Хоть какая-то часть школы и будет работать. Будто прочитав мои мысли, Рикка сказала. «Мы будем заниматься у меня дома». «Что? А это ничего? Я не помешаю?» «Нет, ты можешь приходить в любое время». Я был потрясен. Я был в недоумении. Я озадаченно сказал. «Отлично, решено. Завтра занимаемся у тебя дома». Так и родился этот практичный план. Ну, мне он казался практичным. На лице Рикки на секунду расцвела милая улыбка. «Значит, увидимся завтра. Мой дом находится здесь. Приходи в полдень. До встречи». Она говорила быстро, но за время, которое произносила эту реплику, успела передать мне вырванную из блокнота страницу, на которой был записан ее адрес. В человеческом мире. Прежде чем я понял, что это, она ушла. Она что, подготовила все заранее? Она тоже очень практичная. Занятно.